Аюрведа радио. Я представлю вам нашего гостя. Многие уже поняли все, так или иначе. Пашми Нараяна Прабу. Он наш гость в нашем городе. Поэтому мы пригласили сегодня, чтобы пообщаться с ним, чтобы он нам рассказал о ведическом знании, ведической культуре, о тех элементах ведического знания, которые нас интересуют, которые мы обсуждаем на наших встречах. Поэтому давайте мы начнем, да? Пожалуйста. Какой национальности? Национальности? Вообще я пишусь в паспорте бурят. Но у меня мама, она полячка. Но я больше как бы традиционно вырос в буддийской атмосфере, поэтому так традиционно считается, что по отцу определяется. У отца что-то там, и буряты, и кто-то. Ну, в общем, восточные люди, все люди Востока. Можно такой небольшой вопрос? Мы живем сейчас в нашем мире. Хотелось бы узнать вашу точку зрения, как сейчас можно складывать материальное и духовное. То есть сочетать? В общем-то, получается, что любое знание, которое мы не можем применить в повседневной жизни, оно становится бесполезным, так ведь? То есть, да, то есть мы рассчитываем на то, что если мы получаем какое-то образование, то мы сможем применять его во всех областях своей бытовой жизни. На кухне, в семье, с женами, с детьми, с родителями и так далее. Для этого нужно изучить систему общения на основе варнашрама-дхармы. То есть варна – это свой тип. Вы помните, может быть, есть люди по природе рабочие. Физический труд и служение другим. Для них это естественно. Следующий психофизический тип, или как мы говорим, гуна-карма. Да? Гуна – это как бы качество определенное, влияющее на человека в соответствии с его прошлой деятельностью и настоящие его способности, при которых он может зарабатывать себе на жизнь. Это для него естественная работа. Это значит рабочие, потом коммерсанты, торговцы, и люди-фермеры, которые могут фермерское хозяйство вести, бизнесмены. Это вайши. Для них это естественно. Таков склад мышления, такое видение. Они быстро деловые люди, финансовые, деятельностью занимающиеся, торговцы. Кшатри. Военачальники, политики, руководители. То есть те, кто себя больше проявляет в такой природе. И брахманы, интеллектуалы, ученые, то есть люди высокоинтеллектуальные. Те, кто могут обучать, обучаться. Если мы определяем свой тип, к какому типу мы относимся, независимо, женщина мы или мужчина, у всех есть склонности, или мы в детстве определяем человека по этим склонностям, то в соответствии с этим в ведах есть указания. В каком возрасте лучше жениться или выйти замуж? Подбор пары супружеской лучше, конечно, не по внешности, потому что, говорят, наслаждаемся-то внешностью, а живем-то мы с качествами. Поэтому для жизни, для наслаждения, конечно, всем подавай внешность. Но для жизни серьезной всем нужны качества, как женщинам, так и мужчинам. Поэтому в соответствии с этими качествами делается подбор семейных пар. Определенный вид деятельности, определенный вид благотворительности, ограничений и жертвоприношений, предписаний. И в соответствии с этим человек может начинать свою жизнь в быту, и это все будет духовной жизнью. Там все это сливается в одно, сочетается. Мы сейчас в силу, может быть, своей нечистоты больше разделили материальную жизнь, духовную жизнь. Но на самом деле нет такого разделения. Духовная жизнь – это когда мы умеем вот это скомбинировать. Это духовная жизнь, потому что жены, дети, наши родители, все, что нас окружает – это часть нашего духовного бытия в материальном мире. Но поскольку духовные ценности упали, и мы видим все материалистичным образом, теперь надо восстановить эти духовные ценности, сохраняя тот же самый порядок вещей. Просто нужно сменить мораль. Научно подойти к этим моральным ценностям. И тогда мы можем двигаться. В моей семье, допустим, отец у меня преданный, то есть он приверженец, следует разным правилам, предписаниям. Мама также. Хотя они, я рассказывал, может быть, вы помните, они врачи, хирурги, это материалисты закрепили. Моя супруга также, дети мои следуют, родственники мои следуют. То есть вокруг меня все принимают это. Почему? Потому что мне удалось выявить их психофизические типы, объяснить им. Это стало доступным для них. То есть форма подачи знания, допустим, своей жене, своим детям. Поскольку мы стараемся давать другим так, как мы получили. Но все разные. Это помните, как в сказке. Звери сварили кашу и решили накормить животных, других зверей. Это было довольно... благочестивая деятельность. Они хотели всем принести благо. И они пригласили лису и журавля. Лисе подали в узкогорлом сосуде, а журавлю на блюдце. Каша-то была хорошая. Звери были неопытными. Они не учитывали индивидуальную природу тех, кого они пытались накормить. Таким образом, неудовлетворена была лиса и неудовлетворен был журавль. Поэтому сама философия, сама культура очень ценно. Единственное, нужно изучить природу того, кому мы пытаемся ее передать. Как в своей семье, индивидуально. Мы должны выучить природу отца своего, своей матери, своего ребенка, своей жены, своего друга. А мы пытаемся навязывать. Мы как бы навязываем ту форму, в которой мы принимаем. Вы понимаете, да, это глубокая ошибка проповедника, любого человека. Мы должны изучить форму этого человека. А вот определить, кто он, шудра, вайшья, кшатрия или брамана. И в одной семье могут быть же разные люди. Разные люди. Отец может быть, допустим, шудра такой, с оттенками вайшки. Допустим так, физический труп и чуть-чуть так торговая какая-то жилка. А у мамы, допустим, мать может быть, у нас в основном матери такие кшатрийские, всегда управляют женщины такие. Какой-то ребенок может быть также брахманичным или... Есть разные. Надо определить просто. Это по его темпераменту, по его поведению. Что для него более естественно. Это как вчера меня спрашивал человек один, как наказывать. Он говорит, что фактор наказания — это как бы прерогатива любого общества, поскольку совершаются какие-то ошибки, что-то. И как это делать? Потому что я, говорит, иногда наказываю человека, а все равно. И он просто не определил психотип всех подчиненных, с кем он общается. И в Писании говорится, что шудра, он как мыслит? Человек физического труда или как бы человек такого интеллекта. Он мыслит так. Все отдам, только не убивайте. Или только не бейте. Так ведь? Таким образом, для него физическое наказание является самым суровым. То есть, если вы будете морально как бы на него... ему на совесть давить бесполезно. Слабая моральная платформа, слабый интеллект, очень сильный чувственный уровень, поэтому физическое наказание. Вы помните, это в древние времена. Плетьми там били, отрубали что-то за воровство. То есть воздействие оказывалось непосредственно на тело. Прижигали что-то там, да, вы, может быть, помните, в ухо что-то там заливали, в нос. И делали это публично, сгоняли всех работников и делали это публично. И это страшно для них было, потому что телу причинялось. Если мы видим вайшму, то там немного другое. Он говорит, убейте, не отдам. То есть наоборот, можете убить, не отдам вообще. Хоть жену и детей убейте, не отдам все равно. То есть другой тип привязанности. Здесь, значит, воздействие иное, через какие-то материальные ценности. Как у нас в законодательстве, вы помните, да, с конфискацией имущества или без таковой. То есть это для него большее наказание, чем даже причинение какого-то беспокойства телу, даже родным. Кшатри, эти люди другого типа, они не боятся физических каких-то проблем, они сами могут причинять кому угодно, более терпеливый, более высокий волевой рубеж. Есть определенная мораль, есть определенная устойчивость физиологическая, психологическая. Также они не совсем привязаны к материальным вещам. То есть они больше, роскошь — это больше престиж для них, нежели как бы чувственное наслаждение. Потому что воины более аскетичные личности. Таким образом, говорится в Бхагавад-гите, позор хуже смерти. Такого человека надо через коллектив, через газетку или где-то что-то продернуть. Все, он подавлен. Знаете, то есть как бы он выглядит в глазах окружающих, поскольку кшатри в гуне страсти, он всегда как бы на мнение окружающих работает, он на ложный престиж, имидж какой-то его интересует. И есть брахмана. Брахмана не надо наказывать, ничего не надо с ним делать. Ему надо просто наедине сказать. Я-то думал, ты порядочный человек, а ты подлец. Все. Для него это... Поэтому с брахманами легче общаться. Легче поставить на место человека высокой культуры, высокой нравственности, интеллекта. Кшатрия, он больше зависит от окружающих и так далее. И значит, таким же образом надо в знании передавать. Шудры – чувственные люди. Чувственные люди – это значит, вот век Кали говорится, почти мы все шудры. Но с оттенками. Что это означает? Не то, что мы приспособлены для физического труда. Иногда люди думают, что веды, если говорят, что в век Кали все шудры, значит, мы все как бы работяги. Нет. Означает, что у нас мораль шудр. У нас нравственные ценности, как раньше были у шудр. Понимаете, да? То есть чувственное наслаждение у нас вот это все в центре стоит. Поэтому мы как шудры, подобные шудрам. Но если ценности в обществе восстанавливаются, мы сразу займем все свои реальные, да, природные ниши. Брахманы, кшатри, вайши, шудры, женщины, шудряне, вайшини, кшатрини, брахмани. Также они займут свое положение. И в соответствии с этим общество может двигаться, какое-то движение начать, прогресс. И семья, несомненно, является центром этого в ведической культуре. И вот в Бхагавад-гите Арджуна он беспокоится о семьях. А семья начинается с женщины, не с мужчины, а с женщины. И так далее, и так далее. Там разные есть вопросы. И мы с вами можем также восстановить все свои способности, качества, какие-то возможности для того, чтобы двигаться. Независимо от нашей прошлой деятельности, чем мы занимались, насколько мы были греховны, что там с нами происходило, все это реально восстановить. Потому что люди в основном склонны к философии. Это люди, несомненно, относящиеся к категориям где-то к кшатрийской, брахманической нише. Потому что вайша, философия для них более практическая вещь. То есть как поторговать эти, то есть помогает ли она. Это вайша. Кшатри — это люди более серьезные. Женщины кшатрины, мужчины кшатри и брахманы. Поэтому они в большей степени являются как бы костяком культуры, костяком общества. Мы видим, когда интеллигентные люди что-то принимают, все автоматически тоже начинают принимать это. Интеллигенция всегда двигала всем, заметьте. Да? Поэтому люди, как бы узурпирующие власть, желающие наслаждаться властью, они в первую очередь уничтожали какую прослойку? Интеллигенцию. Несомненно, самая опасная прослойка для любого государства – это интеллигенция. Поэтому, то есть брахманичные сословия, или как бы звено этих, откуда появляются вот брахманы и кшатри, оттуда. Это студенчество, да, вот это все. И люди в государствах, в тоталитарных системах очень боятся именно интеллигенции. Хотя говорят, что такая, как мы говорим, пухлая интеллигенция, да, что вроде бы они такие интеллигентные люди, никуда не лезут, на самом деле это не так. Они практически двигают все идеи. Они баламутят общество. Да? Они как бы все это создают, ситуацию саму ситуацию. Поэтому мы рассчитываем именно на интеллигентных людей, склонных к принятию философии, понимающие какие-то вещи, глубоко воспринимающие философию жизни, природу внутреннего мира, стремящиеся познать окружающее, что они видят, что не все просто так в жизни. Пожалуйста, а как вы пришли к политической культуре? Вопрос был, как я попал? Попался. Попался, да? Попался. Как я попался? Я уже рассказывал вкратце свою историю, поскольку все равно люди спрашивают. Когда мы хотим с кем-то общаться, что мы хотим немножко узнать, кто такой, откуда вынырнул человек, с каким багажом прошлого, может быть, даже настоящего, с какими планами на будущее. Потому что всегда нас воспринимают не сколько по нашему красноречию или что-то еще, конечно, всех интересует качество человека. Его моральный устой, нравственность какая-то, его чистота или какие-то проблемы. Я вырос в семье врачей. Может быть, кто-то знает, слышал уже. Мой отец, он хирург-кардиолог. Мама у меня хирург-онколог. Я один в семье. Но так или иначе, я вырос в Бурятии. И Бурятия является центром буддизма в России. 250 лет уже. И у нас очень большое количество этих храмов буддийских. И люди с детства знают, что такое карма, что такое реинкарнация. То есть довольно терпимо относятся к разным проявлениям жизни. Также я рассказывал, что с детства у меня было очень много вопросов. Очень много вопросов, на которые я не получил ответов даже от родителей. Школа для меня была очень странным местом. Я слышал такие нелепые вещи, которые даже я, будучи маленьким, не воспринимал. И я думал, может быть, я или сумасшедший, или глупый, или недоразвитый какой-то. Хотя в школе достаточно хорошо учился, все довольно примитивно и легко. В средней школе. Все очень просто, очень простая программа. Если серьезно по ней обучаться, можно всегда быть отличником. Суть в том, что никакого желания нет обучаться этой программе, поэтому мы видим, что людей очень много, двоечников, троечников, потому что она не вызывает серьезного уважения. И те же люди с двойками и с тройками приходят в систему более серьезного знания и становятся успешными. То есть их ум больше привлекается этим. То есть сама подача была очень... Факты сами такие очень примитивные, я уже рассказывал. С этими пирамидами, да, с всякой. Такое. Очень странно все. Пытался я заниматься сам изысканиями какими-то в юношеском возрасте. Но система советского государства была сильна. Она подавляла всю эту инициативу, внутреннюю даже инициативу заниматься такими вопросами. И, в общем-то, я где-то сломался. То есть посчитал, что это все на самом деле сентиментальность. Но желание к постижению каких-то веществ все время сохранялось так же, как у вас у всех. И я больше приобщался, наверное, заинтересовался христианством. Потому что как бы воспринимал, что если много людей христиан, то значит там что-то есть. Потом пытался... по возможности узнать об иудаизме. Это была вторая, наверное, религия, в которой я пытался разобраться, или как бы учение. Потом начал разбираться в этих христианствах в разных направлениях. В чем проблема-то? Что это такое там? Они почему враждуют? Добрался так до мусульманства. Все это шииты, сунниты. Потом вернулся все-таки к буддизму как наиболее оптимальной философии. В сравнении с христианством, в сравнении с иудаизмом, мусульманством, какими-то другими концепциями, даосизм там. То есть буддизм был более подвижным в своей философии, в своей форме. Я остановился на буддизме. Очень долго я не решался шагнуть в него серьезно. Служил в армии, в институте, там закончил институт. Второе образование получил. То есть историческое, потом экономическое. И в один прекрасный момент я решился шагнуть в лоно буддизма. И шагнул. То есть побрился. Мой друг, он был как раз в то время главой буддизма в России. То есть он был учеником Далай-ламы, учился в Тибете. Так, у нас огромный институт буддизма, где готовят лам, священников буддийских. Я поступил туда, в этот институт, стал жить там. в большом монастыре. Экстерном закончил его за 3 года, 5-летнее вот это обучение, и должен был ехать в Тибет, как бы дальше получается. Там пробное есть, пробный выезд, поскольку не все люди физически, психологически способны жить в высокогорных местностях, вы, наверное, знаете, да, что атмосфера другая, для здоровья совершенно другое. Не все могут, даже при хорошем обучении, люди все физиологически не в состоянии жить в высокогорных районах. Другая атмосфера, дышать очень сложно, вы знаете, да, нехватка кислорода иногда для людей, это очень проблематично. Съездил, и я уже к тому времени в буддийских храмах уже увидел ведические произведения, поскольку мы изучали курс «Господь Будда отвергал веды». Есть история, это Шримад Бхагаватам, что он отверг веды, чтобы дать их в скрытой форме, чтобы люди отказались от убийства животных, поскольку стали под видом религиозных обрядов просто разводить скотобойни и есть мясо. То есть у людей появилось желание кушать мясо. Мясо вы, может быть, слышали, здесь был целый курс лекций, может быть, вы слышали, что у мяса очень положительная грубая природа и очень отрицательная тонкая. Поэтому вся ведическая система рассматривает любой объект с позиции двух этих сторон: его грубая природа и его тонкая природа. И тонкая природа в сотни тысяч раз могущественнее грубой. Поэтому грубая природа мяса положительная. Мы ощущаем это в своем теле быстро. Но тонкая природа, что означает? Влияющая на наш ум, интеллект, на наше эго, на наше тонкое мировоззрение, убийственно. Убийственно просто. Можно заметить, как люди, употребляющие мясо, не склонны понимать многие вещи абсолютно. Не склонны следовать многим вещам. Хотя они теоретически принимают грубо, но действовать не способны. Почему? Тонкий потенциал очень слабый. Очень слабый волевой фактор. Чистоты не хватает. Почему? Потому что они вкушают мясо, едят мясо. Всевозможные продукты брожения, гниения, разложения. Это уничтожает их, засоряет их тонкое тело. И там я столкнулся с этими ведическими произведениями. Большое упоминание о Кришне, большие, много очень упоминаний о Балараме, разных событиях. Бхагавад-гита изучается. Но там Бхагавад-гита с комментариями Шанкарачарьи, может быть, вы слышали. То есть имперсональные такие, что Бог, он как бы по своей природе изначально безличен. Что он принимает эту личностную форму, чтобы прийти сюда. Но сам он изначально безличен. Это имперсональная такая концепция. Также я столкнулся с разными пуранами, историями этими. И я нашел, по крайней мере, там ответы на свои вопросы, которые я даже не смог найти в буддизме. То есть это была стройно изложенная философия, стройная, логическая, завершенная, со всеми абсолютно завершенными деталями. Иногда нас оставляют в таком, вы, может быть, каждый ощущали, в каком-то подвешенном состоянии иногда остаешься. То есть непонятно что-то. Здорово, но непонятно, в общем-то. Что-то не завершено. Да? И поэтому не рождается какой-то побуждающий фактор. Не хватает что-то. Иногда в силу собственного интеллекта, собственных качеств. Иногда в силу некачественности какой-то определенной доктрины, концепции. И там я обнаружил прям идеально. Все идеально было, все разложено по полкам. Это меня очень сильно заинтересовало. Я встретился с книгами Шрилы Прабхупады. Они тогда продавались в магазине. Я решил прочитать их. Прям мечта у меня была приобрести эти книги, прочитать. Я прочитал, и все. Для меня все стало ясно. Все понятно стало. Я стал повторять мантру сразу 16 кругов. К тому времени у меня со всеми принципами было в порядке, регулирующими принципами свободы. Это, то есть я не ел мясо, не пил, не вступал в половые взаимоотношения. Не какими-то видами коммерции, азартами занимался, я был священником, очень строго следовал всему, потому что, может быть, в прошлом очень много наслаждался, то есть до своей жизни в буддийском монастыре я наслаждался на всю катушку. Да. И настолько наслаждался, что очень стало мне страшно вообще. Я думаю, не может быть, чтобы так наслаждаться, из-за этого ничего не было. Прямо у меня такое очень сильное ощущение было. Да, что чем больше я наслаждаюсь, тем что-то такое там летит на меня. Такое ощущение было. И вот как-то я приехал, когда я вернулся оттуда, из Тибета, увидел афишу Международного общества сознания Кришны, проводит лекцию. Но там не было написано, по какой культуре или что, просто лекции. И написано было маркером «Прабхавишну с вами». Даже тогда Махарадж не было такого ничего. «Прабхавишну с вами» читает. Пришел, какие-то мальчики, девочки, люди очень странные. Ну, как у всех, наверняка, все проходили этот такой уровень, когда все очень странно, какие-то одежды очень странные, у некоторых какие-то сари, в общем-то такое. Я рассказывал, как я подумал, о, какие торчки. У меня никакого такого слова даже не родилось внутри, как торчки. То есть я не думал, что это плохо или что. Просто, ну как вот говорят сейчас современным языком, прикол такой, знаете. Ну, прикалываются люди, все там. Каждый по-своему прикалывается. Нормальные люди. Прикол. Это было очень модно. К нам в монастырь приехало очень много людей. Я когда поступал на факультет астрологии, я заканчивал факультет астрологии, 350 человек приехало с Запада. 350 человек. Из них четверо закончили. Видите, это романтика, буддийская романтика, она быстро выскочила из этих людей. Они думали, что это как в кино, Брюс Ли, там что-то такое, знаете. Это были годы, когда видеопродукция, прямо вся вот эта по буддизму, помните, да, вот эти все шаолини там, монахи медитирующие. Но западные люди практически не были приспособлены к такому суровому образу жизни. Там нужно работать, нужно подчиняться. Люди Запада, воспитанные в таких немножко демократических устоях, не способны были подчиняться никому. В армии-то, вы видите, люди 2 года не выдерживают. А там надо добровольно подчиняться, полностью следовать наставлениям духовного наставника. Для многих людей, для ложного эго многих это не было возможно. И практически вот я экстерном закончил за 3 года, и вот уже к 3-му году они должны были 5 учиться. Осталось всего несколько человек. В том числе я. Остальные все уехали. Никто не смог даже разобраться в этой философии. Даже разобраться они не смогли. То есть тип их мышления был очень противоречивый. Тяжело было понять, что это такое. Восприми мантру на звук «А-а-а». Что за философия такая странная? Вас садят и говорят, ну а теперь у вас есть вопросы? Все начинают задавать вопросы, он говорит, слушайте ответ, воспримите мантру на звук «А-а-а». И студенты пересматривают друг на друга, и что? Это ответ. Вот думайте, что за ответ. Очень много психологических тестов всевозможных. И я пришел на эту лекцию, увидел одного из духовных учителей нашего общества, теперь уже нашего. Я повторял уже 16 кругов наряду со всеми теми мантрами, которыми я должен был владеть. Я был практикующим еще, к тому же священником, то есть вел прием людей, вот это все. Ну, знаете, да? Как это? Кто я был в прошлой жизни? А что у меня на лице написано? Люди всегда интересуются этим. Чем я заболею, когда я умру, там, что произойдет. И когда я попал, я послушал лекцию, лекция мне не понравилась. Очень не понравилась. То есть в рамках как бы буддийского мышления, такая примитивная она была. Знаете, все надо служить Богу, короче говоря. Так очень просто. Он говорил очень просто, как в книгах Шрилы Прабхупады есть. Вот вы знаете, да, так просто. Какие-то такие банальные вещи, даже достаточно детские. Я думаю, что это такое. Но качество этого человека мне очень понравилось. Качества были очень хорошие. Чувствовалась чистота, поскольку у меня уже был опыт монашеский, я видел, что это чистая личность. Это больше всего меня потрясло. Я видел чистого человека по своей природе. Потому что я был обучен видеть те вещи, которые другие люди не видят. И я видел его чистоту. Даже чисто такую. Физическую. Очень чистая личность. Следующая строго всем тапасим. Для нашей эпохи это большая сложность. Потому что среди буддийских монахов около 50% не следует тому, что изучают, проповедуют. Из тех 50, которые следуют, может быть, где-то 10% пытаются следовать каким-то, но очень часто оступаются. Еще 10%, половина исполняют, половина нет. И, может быть, вот остальная часть каким-то образом более-менее. И на них все держится, все остальная часть. То здесь я обнаружил очень удивительного человека. Это привлекло меня. Он закончил лекцию, и кто-то из... Я был в этих буддийских одеждах, лысый. И кто-то после лекции его спросил: а как вы относитесь к буддизму? И он сказал: да, мы очень хорошо относимся, мы приветствуем любую религиозную систему. И поскольку все привыкли, что обычно религии друг друга критикуют. Все привыкли к этому в мире, всегда какие-то... Или вас прославляют, но потом говорят: но! Допустим, 10 минут вас прославляют, потом но, и 30 минут говорят о каких-то недостатках, несоответствиях, так сказать. И он очень хорошо говорил о буддийской философии и о самом буддизме, что мы очень приятно воспринимаем, что люди интересуются вообще вот этими законами кармы, реинкарнации, что сейчас общество достаточно прогрессирующее, особенно в России, это самой тяжелой в стране кармической, он сказал. Это факт. Очень тяжелая карма, угрокарма считается в России. С этими революциями, с таким тоталитарным режимом, ну все остальное. Люди практически лишились звена интеллигенции. Все это на такой почве взращивалось. Новая интеллигенция рабочих и крестьян, это очень сложно, это большая проблематично. И потом он выходил и увидел меня, прошел мимо, потом развернулся, вернулся и сказал: вы буддийский монах? Я говорю: да. Он говорит: скажите Харе Кришна. Я говорю: Харе Кришна. Он снял гирлянду и одел меня. Я ее быстро и резко снял и бросил там на стул на какой-то. Я думал, что, может быть, это не совсем хорошо, что-то у меня такое очень странное поведение было. И возле него были ученики, они сказали: да вы что, это такая милость. Я взял обратно эту гирлянду. Тут подбежали какие-то люди, стали у меня отрывать эти цветки. Ничего понять не могу. Сейчас-то я понимаю, что это какая-то милость. Тогда для меня это все дико было. Какое-то. Они бегают, за стопы хватают друг друга. Я очень был удивлен. Очень удивлен. И он повесил эту гирлянду. И я пришел уже домой. У меня были билеты, я должен был послезавтра уже улетать на 5 лет в Тибет. И за ночь я все передумал. Потому что эта философия была мне ближе, это полностью удовлетворяло мой ум. Все мои внутренние какие-то антагонизмы, противоречия были решены этой философией. Потому что я и там, в буддизме, очень много столкнулся с этими писаниями. Хотя комментарии были немного такие странные. Но сами тексты меня потрясли. Сама культура, самая возвышенная философия, мораль. Я не знаю, выше что-то есть или нет. Оказалось, потом ничего выше нету. И я уже утром пришел, собрал всю свою одежду, билеты, документы, эти визы, принес своему настоятелю и сказал: я ухожу. А все знали, что я повторяю Харе Кришна. И он сказал: Харе Кришна? Я говорю: Харе Кришна. Он говорит: давай. Очень хорошо. Просто единственное запомни, что без Бога нет счастья. Без Бога нет счастья. Как бы мы его ни воспринимали, личностный, безличностный, в сердце или где-то, без Бога нет счастья. И он сказал мне: будь счастлив. Это типичное буддийское представление. Будьте счастливы. И он сказал: будь счастлив. Я приветствую это. Никогда не занимайся материальной деятельностью. Люди так глупы, что они не понимают, что они роют себе каждый раз новое рождение и смерть, занимаясь мирской деятельностью. Не так глупы. И он сказал, сострадайте им. Это очень мощное знание. Оно в любом случае целью является вырвать человека из круговорота рождения и смерти. Освободить его. То, что мы находим в христианстве с воскресением, то, что мы находим в мусульманстве с мукти, то, что мы находим в буддизме с нирваной. То есть в любом случае человека нужно вырвать из когтей рождения и смерти материальной природы. И так я в следующий раз попал в центр Хари Кришна. Уже с таким опытом. И для меня по книгам это были такие люди. В книгах я начитался, и мне казалось, что я приду и буду там самым последним. Ну, тогда, по моим меркам, что такое последний, первый я еще так чисто воспринимал. Я раз в два, в три месяца это было тогда, раз в три месяца я держал пост 21 день. 21 день ничего не ел, вообще. На четвертые сутки начинал пить воду. При этом изучал писание, занимался разными дыхательными упражнениями, ну, там развиваются разные способности, там. Может быть, кто-то слышал об этом, как это делается. Спал очень мало. То есть следовал строго всем этим предписаниям. И для меня казалось, что преданные, как я прочитал, они там очень мало спят, того не делают. То есть чистый образ жизни. И я думал, что прямо я сейчас встречусь с людьми куда более продвинутыми. И я помню, пришел в центр, в Улан-Удэ. Мне уже было 30 лет. Уже был такой как мужчина в полном рассвете сил. Что я увидел? Я пришел к ним в 8 утра. Долго очень двери не открывали. Потом открыл такой парень, лысый, в какой-то кусок материала у него тут. Заспанный весь. Я не понял так. Я говорю, можно к вам? Он говорит, а что в такую рань-то? Я говорю, ну я вроде слышал, что вы в 4 утра встаете. Он говорит, так это в книгах. Это была для меня первая встреча. И когда я зашел, там у них была алтарная, там что-то, алтарь какой-то был, закрытый какой-то тряпкой. Все было очень удивительно. И все спали. И время было, уже 9 час был, пока мы с этим человеком разговаривали. И для меня это было дико так. Ну как так? И они были все, главное, лысые, с кисточками. Я знал тогда все это, что это такое. Я говорю, а почему все спят? Он говорит, ну как почему? Нам не хватает 6 часов спать. Так я разобрался, что есть новички, есть. Я стал отделять все, кто там, кто как и... Увидел, что тогда в центре не было ни одного серьезного преданного, ни одного серьезного человека, который бы серьезно знал эту науку, эту культуру, еще мог бы ее практиковать сам непосредственно. Но энтузиастичных людей было очень много. Они представляли это движение, может быть, не совсем ловко, не совсем правильно, но энтузиазм был правильный, направление было правильное, вот о чем мы говорили, форма, может быть, страдала. Ну, это побуждало. Потом я встретился с более серьезными преданными, уже с дважды посвященными, браманами. Те следовали. Но для меня было шоком, что люди так ждали вот этого Экадыша. То есть для меня 21 день считалось это нормой, не есть. Тут люди до 12 часов страшную суровую аскезу принимали. До 12 дня нельзя было ничего есть. Они готовились к этому неделю, и для меня это было очень странно. Я очень долго не мог в уме принять это. Думаю, как же это, в чем же аскеза-то? До 12 не есть. Потом я видел самых продвинутых, которые сутки не ели и не пили. Они пользовались большим уважением. И я долго не мог разобраться, в чем же тапасия, в чем же аскеза. И постепенно уже потом я стал понимать положение, все это учение, баланс, вот этот, золотую середину, как бы. То есть все должно быть сбалансировано, правильно, в соответствии с нашим сознанием, нашим физическим положением, что все люди разные, нужны очень индивидуальные подходы, личностные, каждый личность, все с прошлым багажом разным, с разной кармой. Но меня больше всего потрясло это изменение людей. Это до сих пор меня потрясает. То есть это движение настолько обладает мощной потенцией, вот мантра Хари Кришна, сама философия, образ жизни, что практически более эффективных способов очищения я не встречал, хотя я достаточно изучал эти системы серьезно. То есть таких серьезных изменений в сердце нигде не происходит, как у этих людей. Это факт. Ну, вот приблизительно так я попал в это движение. И получилось так, 3,5 года я занимался в этом, за 3 года закончил институт, полгода я был на приеме, как астролог и лекарь. Потом я съездил в Тибет, как был там где-то около полугода, вернулся и пришел в движение сюда. И вот до сегодняшнего дня я здесь, я счастлив, я ни на что не променять не хочу эту как бы саму систему. Вижу большое будущее и нашей страны, и вообще человечества именно в этой философии, в этой культуре, в этом движении. Это все. Санскрит? Ну, я вообще изучал тибетскую письменность. В тибетском языке 6 знаков отличные от санскрита. 6 знаков письменность. Речь достаточно отличается, разговорная. Но есть речь, связанная также с ведическими представлениями. Поэтому, если мы говорим на языке какого-то ведического языка, то достаточно можно общаться даже. Но если мы говорим на бытовом уровне, вообще другой язык. Это вот о санскрите. Потом существует 84 диалекта санскрита. Поэтому можно запутаться и не различать. Даже можно на слух даже не воспринимать какой-то определенный санскрит. Я вот, когда в Индии бываю, некоторые вообще ничего не понятно. Там один человек, он говорит: «О, так ты тибетский язык изучал». Я что-то там прочитал у него на дощечке. И он так удивился, он говорит: «Ты откуда знаешь?» Я говорю: «Да я, в общем-то, занимался». И он стал мне говорить, я ни одного слова вообще не понял. Когда он писает, начинает, я понимаю. Когда он говорит, вообще ни одного слова не понимаю. Что-то он пытался на санскрите говорить, тоже не понял. И потом мы выяснили, что у него как бы диалект определенный там, произношение определенное, не похоже. И так далее. Знаете, вот примерно как русский и литовский. Что это такое? Вот. Я вот литовский язык вообще не понимаю. Я был в Литве, что-то они говорят. Мы тоже. Да, я. Хотя меня так очень убеждали, что у нас прямо чуть ли не одна языковая группа. Это непонятно, да, то есть язык совершенно не похож. Так же, как на Западной Украине, они как начнут говорить, я тоже почти ничего не понимаю. Но они понимают все, что я говорю. Но я ничего не понимаю. Мы не всегда понимаем. Вы видите о том, как я? Теперь я вообще ничего не вижу. Не хочу. Но был период, да? Да, был. Был период. Сейчас в этом нет необходимости. Меня очень часто спрашивают, потому что люди, это каким-то уважением люди пользуются, которые видят органы, видят что-то там астрологическое, там физиогномическое, хиромантическое. Хиромантия это... Нет, я не пытаюсь никогда, я считаю для себя даже это, ну, мошенничеством, если я представляюсь людям в таком свете. Потому что тогда теряется суть того знания, которое мы сейчас распространяем. Потому что это, если вы помните, кто-то слушал лекции, есть эти 4 уровня проявления вожделения, а значит зависти. К кому? К Богу. И один из них называется ситха-кама. То есть тогда, когда мы пытаемся прославиться за счет своих сенсорных совершенств. Понимаете? То есть, что люди нас начинают воспринимать как необычных людей, что мы видим что-то, то, чего они не видят. Это нас вздергивает. Люди начинают благоговеть перед нами. И для нашей духовной жизни это очень опасно. Это более опасно, чем все остальные виды греховной деятельности. Ситхи, как правило, заканчиваются гаджией, то есть объявляют себя какими-то воплощениями, аватарами, нисходящими личностями. И для духовной жизни это очень опасно. В буддизме особенно об этом предупреждают. Поэтому есть этика, монашеская этика, когда человек, если даже он что-то умеет, он никогда не будет об этом говорить. Он сам выбирает исключительно людей, кому что-то сказать, и то он никогда не скажет, что я что-то вижу. Он скажет, вот у меня такое чувство, вот у тебя что-то там такое. Он говорит, откуда знаешь? Ну, не знаю. Понимаете? Как какую-то бумажку достанет, что-то прочитает. То есть он создаст всегда иллюзию, что он что-то вычислил, чтобы не создать вот это впечатление, что он что-то видит. Благодаря там чакрам, ну, с агья-чакры, допустим, если у человека развита, он может видеть, у него зрение меняется. Может чувствовать какие-то вещи. Но это вздергивает нас над другими людьми. И это для нас неблагоприятно. А люди, не понимая этого, что они, в принципе, тоже могут этого достигнуть, если будут несколько лет тренироваться по определенной системе. Вот они могут также это сделать. А люди привязаны к каким-то мирским делам, поэтому они думают, что у них никогда такого не будет. Нет, все это достижимо при определенном волевом факторе. Это как в спорте. Каждый может стать мастером спорта, если серьезно займется спортом. Так ведь? Просто у людей нет желания, что-то другое привлекает. Поэтому не все мастера спорта. Вот так же эти способности для определенных людей достаточно быстро можно проявить. 5-6 лет жесткого контроля. Или как там, допустим, если есть какие-то способности развиты, волевой рубеж очень сильный, можно за 3 года, за год какой-то дать толчок человеку. Но я не пытаюсь это развивать, не пытаюсь это практиковать. Для меня, конечно, какие-то старые знания, они, несомненно, какую-то роль играют. Но я стараюсь их отбрасывать. Я стараюсь пользоваться вот ведическими представлениями. Чтобы... Это как бы не важно, не нужно. Даже от камина. Для меня это, по крайней мере, очень опасно. А вообще? Вообще, я думаю, для всех это опасно. Почему? Если человек развивается, то он больнее падает, да? Да. Чтобы обладать какими-то способностями, уже нужно иметь очень высокий моральный уровень. Очень высокий моральный уровень. Это как Христос. У него был очень высокий моральный уровень, поэтому он мог представать перед людьми как воскреситель мертвых, как исцеляющий проказы. То есть он никогда бы за счет этого не вздернулся, хотя люди его прославляли, он как бы... В нашу эпоху он самый главный экстрасенс в западном мире, так ведь? Он как бы самый такой могучий ситха, по воде там ходил, туда-сюда, предсказания. И люди как бы его восприняли больше, сейчас вот мы видим, как ситху. То есть суть как бы его миссии, она как бы покрылась этими ситхами. Понимаете? То есть людей больше привлекло вот эти способности, чем его любовь к Богу и сострадание к живым существам. И вот в этом тоже большая опасность. Большая опасность, что люди иногда, видя человека, обладающего какими-то сверхчеловеческими способностями, больше привлекаются этими способностями, чем той моралью, которую он проповедует через эти действия. Понимаете, да? То есть нас всегда интересует вот этот цирк вот этот. Вот, понимаете? И Шрила Прабхупада, он, несомненно, обладал очень могущественными способностями. Человек, который... квалифицирован в знании ситх, он понимает, что преданные обладают куда большими способностями, но они никогда их не проявляют в силу своей морали. Никогда. То есть, если это необходимо в служении, они, может быть, применяют очень высокого уровня. Есть история в Пуранах, как был один, два друга было. Один стал вайшнавом, ну, то есть, вот Хари Кришна стал, будем так говорить, а другой был ситхаками. То есть йогом стал, и стал развивать вот эти все мистические способности, ушел в Гималайи, а этот жил среди людей. Не кушал до 12 часов, был такой полненький. Все проповедовал Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, повторял мантру, пели киртаны. И как-то у него появился один ученик, которому ну, очень нравились вот такие люди со способностями, с ситхами. Потому что они же лечат там, ну, все такое. А все же хотят быстро все получить. Никто не хочет меняться. Все хотят, чтобы кто-то дядя пришел, рукой прикоснулся, и у меня все исчезло. Но любая болезнь, если кто-то из вас знает, должна быть нами самими излечена. Понимаете? Потому что это обучающий фактор. Любое страдание имеет глубокий философский смысл. Понимаете, да? То есть это помощь. Любая болезнь. Мы думаем, болезнь это как наказание. Ну, почему? Потому что мы не квалифицированы в духовной жизни. Любая болезнь это великая милость, к тому же. Знаете? Потому что она делает нас смиренными. Она делает нас. Мы начинаем задумываться о том, о чем в здоровом состоянии мы никогда не задумываемся. Понимаете, да? То есть. Что? Бывает наоборот, это зависит от сознания человека. Да, несомненно. Несомненно. В любом случае, даже если человек стал злой, нужно проявить для него знание, почему у него эта болезнь. И когда если он не воспримет, просто он становится пленником этой болезни. И все. Итак. Чем-то. Вот был у него ученик. Был ученик. И он как-то сидел со своим этим духовным учителем. И он увидел, вся деревня куда-то побежала к горам. И он стал спрашивать, а что там такое? И люди кричат, там этот йог, он на тигре спускается с гор. И он даже на нем не сидит на тигре, а немножко так в воздухе, да, парит. Тигр бежит, и он так над тигром. И тигр ему подчиняется. Вот это ситхи. А этот вайшнав, он говорит, ну что это ситхи, не привлекайся этим, это все цирк какой-то. Зачем, к чему это? А ученик, ну в гуру, ну я пойду посмотрю. Ну что там смотреть? Ну я пойду. А он сидел и зубы чистил на заборе. Этот такой полненький он. И ученик, он говорит, ну садись на забор. Он говорит, зачем? Ну садись. Он говорит, что бегать, полетели. И забор раз, и полетели. И там этот вот йог на тигре едет. А этот ученик, он уже не на йога, он на своего этого учителя смотрит. А тот зубы чистит, даже не смотрит. И он говорит, ну что, ну смотри он. И они развернулись, прилетели, обратно сели. И он такой, этот ученик. И он говорит, ну что в этих ситках, какого проку? Ну вот цирк. Ну что, ты стал лучше или что? И он так задумался и понял. И есть эта история, когда, вы, может быть, слышали, такой есть праздник Кумбхамела. Слышали, да, в Индии. Вот сейчас было. В этом году будет. Было. Уже было, да? Угу. Кумбхамела. Раз в 7, раз в 12, раз в 24. Есть разные циклы, когда разные садху или святые со Вселенной, они приходят на перекрестие этих рек, со Вселенной. То есть можно увидеть людей из других варш, полубогов можно увидеть, ну, разных людей. И сотни миллионов людей собираются там, чтобы что-то увидеть. Вот последняя Кумбхамела была, она была не такая большая, и миллионы людей видели, как человек прямо из солнечного луча, от солнца отделился такой луч света, и прямо из этого луча раз, и человек возник. Он пришел, омовение сделал, обратно раз, и миллионы людей видели. Это было для многих шоком. Но там очень много происходит всяких вещей. Ученые не могут ничего сказать, что это такое. Они сами становятся, даже когда свидетелями, они говорят, ну мы все попали под массовый гипноз. Там, ну, и, знаете, мошенники они. Мошенники есть мошенники. Атмосферные явления у них всегда все это такое. Почему? Почему? Пусть делает. Почему нет? Я говорю только о себе, несомненно, и говорю только о тех людях, которые идут каким-то определенным путем. И на определенные ступени для них это не так важно. Или не этим они помогают. Это зависит от... Да, несомненно. Однозначно. И кому-то обязательно нужно пройти через эту ступень. Для кого-то обязательно эта ступень. Помогать, лечить людей. Для кого-то это очень важно. Это их ступень. Настоящее – это следствие прошлого и причины будущего. Если они не столкнутся со своим прошлым, у них есть потребность, это потребность прошлого. У них есть база способностей, кто-то раскрывает их, они начинают это делать. И вот на эту Кумбхамелу пришел Шрила Прабхупада со своими учениками. И там йоги демонстрировали всякие фокусы, там кто левитировал, кто там материализовал предметы, кто там исчезал, и все люди были в восторге. И к Прабхупаде обратились. Ну, а вы что здесь делаете? И они сказали, вы-то что умеете? Прабхупада сказал, ничего, мы умеем самое главное. И вышли эти американские ученики, все лысые, с шикхами, с этими кисточками. И они пели Хари Кришну. И там многие люди, еще, все что ли? И в собрании был один йог, ему было 700 лет. Он пришел из Гималаев, и много людей просили у него благословения. Говорится, тот, кто прикасался к этому йогу, все болезни проходили. Вот какие-то были болезни у человека, все до одной проходили. И целое паломничество было, чтобы прикоснуться к нему. И он сидел и слушал этот киртан, и он заплакал. Он заплакал, вышел и сказал, все мы так удачливы, он сказал. Многие там, которые сидели, говорили, фу, да что такое, ерунда такая. А он был как бы самым авторитетным там. Все думали, ну что вот он скажет, сейчас думает, сейчас тоже он встанет и скажет, фу. А он заплакал, весь в слезах встал и сказал, все-таки это случилось в моей жизни. Он сказал, мы все такие удачливые. Первый раз, может быть, за все это время существования в этой вселенной нам удалось услышать воспевание святого имени из уст чистого преданного. Цель нашей жизни достигнута. И он все благословления Шрилы Прабхупады. И он сделал дандават перед Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада очень спокойный это воспринял. Прабхупада был такой. И посмотрел так на учеников. И ученики так. Но они думали, что такой йог выше Шрилы Прабхупады. Потом был случай, когда Шрилу Прабхупаду спросили в Америке. Они сказали, приезжают разные из садху, они у них есть ситхи. Они видят тонкое тело, там что-то еще. Прабхупада очень смеялся людей, своих учеников. И он сказал, все они стали преданными Кришне. Хоть один ваш человек, который ходил по воде, летал, видел органы, сделал хоть одного человека преданным Кришне. А в этом является цель человеческой жизни, предаться Богу. И он сказал, когда-нибудь вы поймете, что настоящие ситхи являются собой. Что такое настоящие ситхи? И Прабхупада в науке самосознания сконцентрировал внимание людей на истинных мистических способностях. И он сказал, титикшам вакаруникам садху, и привел в пример Иисуса Христа. Он не стал говорить о том, что он ходил по воде, воскрешал мертвых, лечил. Он сказал, когда его распинали, он никому не желал зла. Он сострадал всем и сказал, прости их, ибо они не ведают, что творят. Титикшам вакаруникам садху, он был наделен двумя самыми главными мистическими совершенствами, которые и хотел преподнести миру. Это сострадание и милосердие из любви к Богу. Иногда человек думает, что видеть печень, больная она или не больная, труднее, чем уметь прощать. Так вот, если вы задумаетесь, вы увидите, что быть хорошим человеком, прощать, не завидовать, быть благодарным куда тяжелее, чем видеть печень, видеть тонкую ауру и все остальное. Поэтому настоящие ситхи для человека, который на самом деле квалифицирован, совершенно в другом. Умение прощать, умение заботиться о ком-то и так далее, это куда большие способности. Как вы думаете, где больше надо сил? Чтобы отомстить или чтобы простить? Вы видите? Посмотрите, как иногда фильмы магические показывают, как они друг с другом сражаются при помощи ситх. Они не могут простить, у них нет способности прощать. А люди, не понимая, что является истинной силой, откуда сила-то исходит, они думают, что они такие сильные, могущественные. А они очень завистливы, очень похотливы, очень тщеславны, очень властолюбивы при всех этих своих способностях. А? Так что же является истинной силой? А ситха означает сила. А мистическое – это значит выходящее за рамки способностей обычных других людей, живых существ. И Прабхупада сконцентрировал на этой самой главной способности Иисуса Христа – на его сострадание, милосердие из любви к Богу. Он был силен в этом именно, а не в том, что он ходил по воде, кого-то воскрешал. Все это было только для того, чтобы привлечь людей вот к этой философии любви к Богу. И Бхактивинода Тхакур, наш один из вайшнавов ачарьев, он до 40 лет был христианином, и он воспитывался в вайшнавской семье. И он до 40 лет был поклонником Иисуса Христа. И он глазами Вед раскрыл миссию Иисуса Христа. Потрясающе. Потрясающе. Великолепно. И он указал единственный недостаток в христианстве. Он указал единственный. Что там нет Мадхурии. Мадхурия – это супружеской любви к Богу. И он говорит, там нету очень много описаний о духовном бытии. Мало очень, скрыто очень. Но сама миссия Христа, он описал ее очень великолепно. Он человек вайшнавской культуры, ведической культуры. Так преклонился перед Иисусом Христом. Шрила Прабхупада, если кто-то из вас читал «Науки самосознания», он пишет, «Христос наш гуру». И он говорит о миссии, о его положении, титикшим вакароником садху. Ведический взгляд человека ведической культуры на любую миссионерскую деятельность, на Магомета, на Будду, на кого-то еще, он отличен от самих этих конфессий, конфессионального представления. Только человек ведической культуры, культурный человек, это значит тот, кто может понять природу любого явления, которое кажется с виду противоречивым. Так ведь, да? Согласитесь. Это культурный человек. И посмотрите, если мы возьмем сейчас на сегодняшний день любое религиозное учение, вы придете к выводу, самое культурное движение – это ведическое. Потому что оно рассматривает любую религиозную систему, принимает любую философию, рассматривает ее с позиции знания, уважительно относится. Где кто-нибудь в христианстве слышал, что, допустим, Кришна – наш Бог? Или что где-нибудь сказали бы, Господь Чайтанья – наш гуру? Или Шрила Прабхупада – великий святой? Посмотрите, сколько вайшнавов прославляют разных святых христианских. Самого Иисуса Христа и разных других его последователей. В Индии хранится тело Фомы Октавианского. Это Фома, вот неверующий, который, помните, да? Его тело хранится, оно нетленное. И его показывают, через определенные 7 лет его показывают, выносят паломникам, показывают. Он лысый, с этой кисточкой. Он принял вайшнавизм, любовь к Богу. И он предсказал, что когда мое тело будет разрушаться, ждите грядущих событий каких-то очень серьезных, которые перевернут жизнь людей очень серьезно. Говорят, что 2 года назад его левая щека начала так. Поэтому его телу 2000 лет, и оно нетленно. Говорится, он сел в самадхи и все. Сел в позу, определенное состояние, и покинул тело в определенный день, о котором он говорил. И он путешествовал с матерью Иисуса Христа, с Кумари Матой, это мать Мария, и с Юзасафом. Юзасаф в переводе означает спаситель прокаженных. Это одно из имен Иисуса Христа. И вот в Гималаях есть, может быть, кто-то видел газету, культурно было, там есть фотография вот этого места, Роза Бал, где гроб Господень, как бы вот, ну, для христианского мира. И они очень не заинтересованы в том, чтобы люди доказали о том, что там Иисус Христос. Они не заинтересованы, они понимают, что это начнется целая война за этот гроб Господень. И я вот сейчас в этом, этой весной был несколько месяцев в Индии, в Джаганнатхапуре жил, и специально собирал материалы об Иисусе Христе, о его жизни в Джаганнатхапуре. Очень много материала. И узнал о том, что там хранятся вещи личные. И эти люди говорят, мы не хотим, чтобы вообще кто-то знал об этом. Зачем? Это же сюда всякие эти миллионеры попрут, паломники, начнут это, соберутся украсть, выкупить это каким-то образом. То зачем это все? Это же реликвии, так сказать, это для духовной жизни благоприятно. Но люди на этом сделают бизнес. Поэтому они никогда не хотят, чтобы какой-то ученый это доказал. Они вообще говорят, не надо, не пишите никаких книг, кому-то что-то доказывать. Зачем? Что вы, пожалеете нас? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Никто не заинтересован в том, чтобы это было доказано. И это очень разумная платформа. Потому что кому надо, тот поймет, узнает. Но для людей из других это очень опасно. То, что для одних нектар, для других яд. И наоборот, говорится. Есть места, где он останавливался. Есть ворота, в которые так и называются. Ворота, в которые ходил Иса. В санскрите их так называют. Ишапутра его там зовут. Есть фрески, где он обучается, сидит там, ему дают знания. Там. мудра такая есть, мудрое знание. Покачивание пальца – это значит концентрация внимания. И когда мы детям так делаем, говорится, так есть покачивание, есть так покачивание. Так это значит, ну-ка сконцентрируйся. И поэтому мы видим детям, говорим, ну-ка слушай сюда. Мы даже не знаем, что это мудро, там определенный вид энергии происходит. Вот такие интересные вещи.